Сюжет 7. Имена Софии. В конце первого сюжета я обещал раскрыть интуицию Достоевского о женственности русской философии и, соответственно, русской души. Всякий, кто рискнет всмотреться в глубины России, неизбежно столкнется с ее женским началом. Эта женская суть то, что обуславливает и объясняет русскую ничтойность, русский унгрунт, ту самую немоту лиц, о которой писал Чаадаев. Объясняет женское начало и нескончаемый поныне поиск национальной идеи, уход то в одну, то в другую крайность. Бердяев писал по этому поводу. «Россия как бы бессильна сама себя оформить в бытие свободное, бессильна образовать из себя личность. Возвращение к собственной почве, к своей национальной стихии так легко принимает в России характер порабощенности, приводит к бездвижности, обращается к реакции. Россия не вестится, ждет жениха, который должен прийти из какой-то выси. Русский народ – это русская земля, не только просторная, но и покорная, женственная». Вечная женственность России рискует обернуться в «вечно бабье», пророчествует Бердяев. Но этого можно избежать, поняв русскую женственность в качестве не изъяна, но отличительной черты национальной судьбы. Женственность означает прежде всего готовность к принятию, состраданию, умилению, этому радостнотворному плачу. Русская всемирная отзывчивость, русская жажда подвига и жертвы – черты, которые по Достоевскому составляют самую суть национального характера. Это вечная женственность. Русское чаяние Царствия Христова, бескомпромиссная открытость Сыну Божьему – это вечная женственность. Русская любовь к царю, как к народному батюшке, к церкви, как к единому соборному телу – тоже вечная женственность. Это разумел Достоевский, подчеркивая женственность славянофильской и шире русской идеи. Эту интуицию великого писателя подхватил и усиленно развил Соловьев в своих софиологических студиях. Наряду с индивидуальным человеческим образом божества, наряду с Богоматерью и Сыном Божиим, русский народ знал и любил под именем Святой Софии социальное воплощение божества в Церкви Вселенской. И эта идея, открытый религиозному чувству наших предков, этой истинно национальной и, безусловно, вселенской идеи нам и надлежит теперь дать рациональное выражение. Дело в том, чтобы дать ясную форму живой мысли, которая зародилась в Древней Руси и которую новая Россия должна поведать миру. Итак, русская душа женственна, вечно женственна. Русская идея не Третий Рим, но София как вечная женственность. Мы подходим к заключительной теме наших бесед – софиологии как вершине русской философии. Софиология, пожалуй, самая сложная тема, с которой нам предстоит разобраться. София не столько философское понятие, сколько специфический артефакт, то самое тусклое стекло апостола Павла, которая позволяет нам проникнуть вглубь духовного и интеллектуального опыта таких великих русских мистиков, как Владимир Соловьев, отец Павел Флоренский, отец Сергий Булгаков. Я бы назвал софиологию не конкретным учением или системой, но приглашением к совместному размышлению над весьма тонкими гранями религиозного опыта. Перечислением граней или имен Софии мы и будем заняты в течение этого сюжета. Оговоримся сразу, что ни одно из ее имен не абсолютно и не самодостаточно, и полный образ Софии достижим только при их творческом сопряжении в пределах нашего созерцания. О Софии трудно говорить в неких однозначных, раз и навсегда определенных понятиях. Скажешь, она тут же ускользнет от тебя, обернется чем-то иным. София предполагает глубокую интимность религиозного опыта, то есть то, что невозможно передать другому, не повредив, не опошлив. А ведь все самое интересное в философии как раз и начинается тогда, когда мышление дает трещину, когда кажется, что вы ударяетесь головой о каменную стену. Это исток всякого философствования. Вы встречаетесь с чем-то доселе незнакомым, невнятным, неясным. На мой взгляд, наивернейшая дорога философствования – Это философствование через парадокс. Один из самых великих мастеров парадокса в истории философии – Гераклит Эфесский, тот самый, в чью реку нельзя войти дважды. Современники называли Гераклита темным философом, имея в виду туманность, неясность его речи. Но почему Гераклит рассуждал именно так? Его туманность – вполне сознательный выбор. Гераклит желает говорить о таких вещах, которые принципиально непроговариваемы, которые не могут быть схвачены обычным языком. Подобным образом начинают говорить пророки, когда ангел вырывает им грешный язык, а взамен вкладывает жало мудрой змеи. Так говорил герой прошлого сюжета Лев Шестов. Он пытался средствами философского языка рассуждать о том, что не схватывается самой философией. Бросался в схватку против разума с помощью инструментов, которые выработаны в глубине разума. Так же работает и софиология. Если вы не готовы участвовать в этом соразмышлении, где все не то, чем кажется, софиология покажется бредом, ересью, в лучшем случае заблуждением. Отчасти она, конечно, всем этим и является. Не стоит забывать, что софиологическое учение было признано и Русской Православной Церковью за границей, и Московской Патриархией, не соответствующим православному вероучению. Формулировка более мягкая, чем ересь, но тем не менее, пусть не ересь, но и не православное вероучение во всей чистоте. Отец Сергий Булгаков, разрабатывая идеи софиологии, стремился быть более православным, нежели само православие, то есть быть более верным духу православия, нежели несколько засахарившаяся и успокоившаяся православная догматика. Отвечая на вопрос развития догматики, Булгаков безусловно занимает позицию бесконечного откровения, которое продолжает длиться по сей день. София – это предложенный Булгаковым способ понимания откровения, его дление через обращение к глубинам собственного религиозного опыта, где предельно интимное внезапно оборачивается всеобщим. Перечислим источники, которые являются первыми откровениями Софии в мировой истории духа. Разумеется, ключевой источник – это Священное Писание. Здесь нас прежде всего будет интересовать ветхозаветная книга притчей Соломоновых. Напомню, что София с греческого переводится как «мудрость». Оттого, к слову, София – неотъемлемая часть философии, как любви к мудрости. Но когда мы говорим «София» в богословском смысле, мы, скорее всего, подразумеваем «премудрость Божию», то есть соучастие божественного ума в гармоническом ладе мироздания. В ключевом фрагменте притчи, где упоминается София, есть такие слова. «Господь имел меня началом пути своего, я была при нем художницею, и была радостью всякий день, веселясь пред лицем его во все время». Веселясь на земном кругу его, и радость моя была с сынами человеческими. Сразу мы сталкиваемся с чем-то очень странным. Оказывается, София была первым движением Бога в сторону творения, началом пути. Мы помним первую строчку Евангелия от Иоанна: «В начале было Слово». Слово, или логос по-гречески в христианском богословии, отождествляется с Христом, вторым лицом Святой Троицы. Но в притчах мы видим нечто иное. Первое, что возникло в пути Господнем навстречу к творению, это София. Чтобы разрешить это противоречие между Логосом и Софией, нам важно отличить то, что предсуществует, то есть дано до возникновения времени и даже бытия, от того, что только существует. Троица и Христос, как второе ее лицо, предсуществуют, то есть находится выше бытия, возникающего только в момент творения. Но София существует, она является первым мигом, первым вздохом творения, его еще неясным очертанием. Поэтому слово было в начале, в основании начала, то есть еще до того, как все, собственно, началось. Христос – само начало, София – то, что следует из начала. Первое движение Господа в возникшем пространстве нового начала. София, как мудрость, является некоторой предпосылкой для полноценного осуществления творения. Бог созидает в себе мудрость и потом через мудрость начинает творить мир. София положена прежде бытия Земли. То есть там, где есть бытие, всегда уже есть София как его необходимая предпосылка. Отношение Софии к бытию то же, что и отношение Бога к Софии как первоначало к началу. Это интересно перекликается с мыслью Хайдеггера о том, что человек всегда обнаруживает себя в бытии. Он не может представить себя вне бытия, бытие всегда уже здесь. Получается этакая теургическая матрешка от большего к меньшему. Троица, София, бытие, человек. София свидетельствует о себе в притчах. «Я родилась, когда еще не существовали бездны, когда еще не было источников, обильных водою. Я родилась прежде, нежели водружены были горы, прежде холмов, когда еще он не сотворил ни земли, ни полей, ни начальных пылинок вселенной». Какой красивый космологический образ! Самые первые, базовые элементы еще не были сотворены. Не были сотворены стихии, не было самого бытия, но София уже была. Когда он уготовлял небеса, я была там. Когда он проводил круговую черту по лицу бездны, когда утверждал вверху облака, когда укреплял источники бездны, когда давал морю устав, чтобы воды не переступали пределов его, когда полагал основание земли, тогда я была при нем художницей. София не только начало, она в некотором смысле еще и законодательница. Обратите внимание, закон в Софийном образе становится неотличим от художества. Результат пламенного вдохновения, имя которому София, это закон, который движет мирозданием, которым утверждаются облака, укрепляются источники бездны, дается морю устав. София – одно из условий творчества. Будучи сама художницей, в некотором смысле даже свободной от Бога, она творит перед его лицом. Это художественное начало Софии очень важно, оно в итоге сказывается и на творческом начале человека. «Я была при нем художницею и была радостью всякий день, веселясь пред лицем его во все время, веселясь на земном кругу его, и радость моя была с сынами человеческими». Каков характер творчества Софии? Это творение из ничто, то есть тот род творения, который осуществляет Бог, или это творение, опосредованное Богом и в этом смысле не могущее претендовать на статус действия абсолютно свободного? Платон, размышляя над проблемой первоначала в диалоге Тимей, не смог допустить простой мысли творения из ничто и в итоге пришел к выводу, что у мира есть два начала – материя и Бог. Бог берет куски материи и придает им конкретную форму, иначе в христианстве. До всякого начала есть только Бог и ничего кроме. Бердяев, стремясь разрешить проблему творчества, субстантивировал ничто, сделал из него отдельную сущность. Но с точки зрения христианства этот ответ нелегитимен. Ничто есть именно ничто, отсутствие, а не присутствие, только притворяющееся отсутствием. Значит, человек не свободен, раз у него нет доступа к ничто как источнику абсолютной неопределенности. Свобода человека завязана на Боге, это свобода следования или же неследования божественной воли. Значит, нет никакой абсолютной свободы, помимо свободы в Боге. Но тогда невозможно и творчество, критическим условием которого является свобода, возможность творить без оглядки на что-либо или кого-либо. Таким образом, проблема творчества напрямую связана с проблемой ничто. И здесь возникает вопрос, который нас будет волновать на протяжении этого сюжета. София, будучи условием человеческого творчества, боговдохновенного творчества, позволяет человеку творить из ничто. Или все-таки человек только реализует, вскрывая те потенции и замыслы, которые уже заложены Богом в бытии. Это антиномия софийности, которую мы прозреваем в притчах Соломона. Повторим вновь. София есть начало пути. Как только Бог осуществляет первый жест творения, в этом жесте уже есть София. Этот жест сам по себе и есть София. Можно сказать, что София есть творческая энергия Бога, его желание творения, которое образуется благодаря выходу вовне. Но зачем Богу мир? Зачем он творит мир? Откуда в нем это желание? Какова ценность мира для Бога, коль скоро Господь и так уже совершенен? Неужели он чувствует в себе какой-то недостаток, который хочет компенсировать творением? Зачем ему что-то иное, что будет с Богом спорить? Ведь мир действительно слишком часто спорит с Богом. Мир хочет быть больше Бога, мир отбрасывает Бога. Зачем Богу творить такую угрозу самому себе, которая будто бы кладет тень на его совершенство, его могущество и всевластие? Какой в этом смысл? В образе Софии кроется попытка ответа на этот вопрос. Второй источник вдохновения софиологии – Якоб Бемме, немецкий мыслитель 16-17 веков, который подходит к образу Софии с позиции философского мистицизма. По Бемме София – это вечная женственность, женское начало мироздания. Есть мужское начало, активное, созидающее, но есть и женское начало, пассивное, принимающее. София – это лоно мира, вспомним известную работу Курбье, некая среда, из которой только и возможно творчество. Без среды, без материи, без тела никакое творчество не способно произойти. Если у вас есть творческий импульс, но не на что его направить, нет холста, нет куска мрамора, нет натянутой струны, через которую музыка пытается уловить и приручить гармонию, ваш творческий инстинкт останется нереализованным. Бемме описывает следующим образом свой опыт встречи с Софией, которую он именует Девой. «Когда она явилась ко мне, всю печаль мою она желает обратить в великую радость. Когда около полуночи я возлежал на горе, и все ураганы пронеслись над головой, а Антихрист, открывшись, плел надо мной паутину своего мщения, она пришла ко мне для утешения и заключила со мной союз». Что дает нам основание опознавать в Деве, встреченной Бемме, именно Софию? В дальнейшем мы увидим, как схож мистический опыт Бемме с опытом Соловьева. Если Бемме и не мыслил вечную женственность как Софию, то русские философы вели отсчет софиологического учения, в том числе от Бемовской Девы, его мистических прозрений. Итак, опыт Бемме свидетельствует, что София – это мистическое созерцание, которая берет печаль и делает из нее радость, берет страдания и делает из него блаженство. Творя, мы страдаем, испытывая муки творчества, но сотворив, мы достигаем блаженства. Это обратимость противоположностей, не разнесение их поодаль, но, напротив, сведение воедино. Материя становится духом, грубый кусок мрамора величественной скульптурой, неразборчивый душевный шум – музыкой. У Бемме возникает эротическая идея союза. Софию порой называют невестой Христа. Но ее можно понять и как самого Христа, как женскую сторону Христа, подобно тому, как жена, образуя с мужем одну плоть, является его женской стороной. Апостол Павел называет Христа Божьей премудростью, то есть Софией. Вообще, размышляя о Софии, мы будем постоянно сталкиваться с ее сопряжением с другими терминами, обнаруживать ее имя в иных именах. Поэтому София может показаться излишней, но, как я уже говорил выше, София в сущности не отдельное понятие, но специфическая оптика, которая позволяет высвечивать особую, очень специальную сторону уже устоявшихся понятий, их женскую грань. Так, невеста Христа – это не только София, но и Церковь. Церковь, опять же, есть некоторая лона, которая принимает в себя Христа во всей его полноте, в которой Христос продолжает свое земное существование. Церковь – место, где Бог может быть полностью Богом, где Он не ограничен одним из своих мирских атрибутов, в которые Его пытается впихнуть малосильный человеческий разум. В некотором смысле два богословских имени Софии – это Христос и Церковь. Или, вернее, так – София есть момент единения Христа и Церкви. Размытость, неопределенность понятия Софии бросает на него тень. Булгаков иногда договаривался до того, что называл Софию четвертой ипостасью, что, разумеется, ни с какой точки зрения оправдано быть не может. Но мы можем посмотреть на эту тему и иначе. Если София отождествляется то с Церковью, то с Христом, значит, в ее понятии заключено что-то, свойственное обоим. Тогда мы можем определить Софию как выражение общности между Церковью и Христом, их сродности. Но такой общностью может быть только божественность. Христос божественен, но и Церковь, будучи невестой Христа, перенимает от Него свойства божественности. Усугубим парадокс. Получается, что София может быть понята как божественность Бога, то есть Его природа, которая щедро даруется им собственному творению через благодать. Но Бог не тождественен собственной природе. Иначе София могла бы подменить собой Бога, а это невозможно. София, повторюсь, есть момент сродности между Христом и Церковью и шире, между Богом и миром, потому что Церковь, как мы это уже поняли, есть не что иное, как прообраз всего мира, а Христос есть Бог во всей его полноте. Итак, софиология дерзает говорить, собственно, о Боге и о природе Бога, как о двух разных понятиях. Бог начинает двоиться, раскалываться, чего опять же не может быть, так как Бог по определению неизменен, а значит неделим, то есть прост. Начинается софиологическая головоломка. Первопроходцем русской софиологии по праву считается Владимир Соловьев. Философ многократно обращался к образу Софии, прежде всего в поэзии. София встречается и в его философских размышлениях, но только в качестве наброска мысли, а не мысли состоявшейся. Поэзия же Соловьева вся организована вокруг образа Софии и опыта встречи с ней. Самым известным примером служит автобиографическая поэма «Три свидания». Первое свидание с Софией произошло в 1862 году, когда философу было 9 лет. София явилась Соловьеву в образе его сверстницы. Он влюбляется, даже готовится вызвать на дуэль соперника за сердце возлюбленной, но детская страсть быстро остывает. Философ опознает ее как слишком житейскую, суетливо низкую. И здесь с ним случается главное откровение, которое будет как вдохновлять, так и мучить Соловьева на протяжении всей жизни, не позволяя философу связать себя узами брака ни с одной возлюбленной. Оказывается, все земные женщины лишь ипостаси Софии. Женская красота служит нам окном, через которое мы можем увидеть вечную женственность как таковую, но только на краткое мгновение. В своей 9-летней возлюбленной Соловьев увидел саму женственность. Пронизана лазурью золотистой, в руке держа цветок нездешних стран, стояла ты с улыбкой лучистой, кивнула мне и скрылась в туман. Очевидно, в описании первого софиологического опыта Соловьев ориентируется на Данте, который точно так же впервые повстречал Беатриче в 9-летнем возрасте. Образ юной Беатриче навеки запечатлелся в сердце поэта воплощением красоты как таковой, красоты небесной, вечной, не скованной узами времени и пространства. То есть Беатриче – это не столько земная женщина из плоти и крови, сколько символ универсальной женщины, вечной женственности. Итак, после осознания Соловьевым абсолютной мистической умозрительности Софии – любая женщина становится для него как бы недостаточной. Он обречен стремиться дальше, к небесной Софии. Тем не менее, на протяжении своей жизни философ еще несколько раз встретит воплощение Софии в образах разных земных женщин. И каждая такая встреча закончилась драматически, что закономерно вытекает из самой логики софиологии, построенной на переживании несовпадения божественной и тварной реальностей. Вторая встреча Соловьева с Софией произошла спустя 13 лет, в 1875 году, в Лондоне, в Британском музее, где философ изучал древние религии, роясь в архивах. Мы можем предположить, что задача Соловьева того времени – найти общий корень всех мировых религий, чтобы в итоге привести к христианству, все многообразие религиозной жизни человека свести к христианскому логосу. В момент особенно острого напряжения ума Соловьев видит Софию вновь, во второй раз. Уже не через конкретную женщину, но в качестве умозрительного образа. Вероятно, он обнаруживает Софию как тот самый общий религиозный корень, начало начал, интегрирующая все мировые религии, сущность религиозности как таковой. И действительно, ключевой вопрос, на который пытается ответить софиология, это вопрос соотношения Бога и мира, частным моментом которого является тема единства мировых религий. В результате второй встречи Соловьев, по-видимому, понимает, что колыбель мировой религиозности – это место исхода, Египет, одна из ключевых точек сакральной географии человечества. Спустя год он мчится в Каир. Желая воспроизвести подвиг еврейского народа, философ в одиночку странствует по пустыне, его берут в плен бедуины, а затем посреди ночи выбрасывают неизвестно где одного, обрекая на произвол судьбы. Оказавшись в этом отчаянном положении, Соловьев ложится на песок и упирается глазами в небо. И здесь ему, наконец, София является не посредством той или иной своей стороны, не облеченная в одно из своих имен, но во всей полноте. Первая и вторая встреча были только приготовлениями. Первая вырисовывала образ Софии через любовь, вторая – через познание. Третья встреча стала самой прямой и непосредственной. Она засвидетельствовала Софию как божественность, радостью которой пронизано все мироздание. И в пурпуре небесного блистанья, очами полными лазурного огня, глядела ты, как первое сиянье всемирного и творческого дня. Что есть, что было, что грядет вовеки, все обнял тут один недвижный взор. Синеют подо мной моря и реки, и дальний лес, и выси снежных гор. Все видел я, и все одно лишь было, один лишь образ женской красоты, безмерная в его размер входила, передо мной во мне одна лишь ты. Обратим внимание на несколько моментов. Прежде всего, в мистическом созерцании время и пространство объединяются в одной точке. Прошлое, настоящее и будущее, моря и реки, леса и горы – все совпадает в едином взгляде на Софию. Это крайне характерное, раз за разом, от человека к человеку повторяющееся описание мистического опыта как момента всеобщего синтеза. Такую же метафизическую панораму мы встречаем у ветхозаветных пророков, и у Данте, у Бёме, у Пушкина, у живописцев эпохи Возрождения, у Уильяма Блейка. В сущности, это описание взгляда Бога. Бог не различает прошлое, настоящее и будущее. Для него все вечно настоящее. Ведь если бы все было иначе, и Бог был бы погружен в течение времени, где прошлое позади, а будущее впереди, это означало бы, что он меняется вместе с течением времени, а значит, меняется и его отношение к миру. В Боге же изменения быть не может, ведь изменение предполагает несовершенство. Зачем нам нужны изменения? Чтобы иметь возможность тянуться к лучшему. У Бога такой потребности нет. Он уже есть совершенство всех совершенств. Поэтому в нем все находится в полном единстве, как темпоральном, так и пространственном. Более того, у Бога нет разрыва между мышлением и действием. То, что Бог мыслит, тотчас становится действительностью. К слову, следуя за этой общерелигиозной интуицией сущности Бога, восточные религии часто изображают своих богов с множеством рук, тем самым подчеркивая их всеприсутствие, возможность дотянуться довсюду, божественную ловкость, которая обуславливает минимальный разрыв между замыслом и действием. Напротив, одна из ключевых проблем и даже трагедий человека заключается в принципиальном несовершенстве результатов нашего творческого труда. Мы хотим написать книгу, создать скульптуру, осуществить политический проект, но между нашим замыслом, прекрасным, полным, цельным, совершенным, и его реализацией лежит пропасть, обусловленная хотя бы временем. Нам просто нужно время для реализации плана. Но течение времени этот же план и убивает, видоизменяя первоначальный замысел. В потоке времени возникают все новые и новые факторы, как объективные, так и субъективные. И в результате полученное совсем не соответствует тому, что мы сами себе придумали. Тогда мы либо разочаровываемся в самом акте творчества, либо вынужденно отказываемся от первоначального плана. Едва ли можно найти художника, который был бы сполна удовлетворен тем, что он сотворил. В Боге же нет трагедии творчества. Все, что мыслит Бог, тотчас становится реальностью, причем полностью соответствующей его собственной мысли, именно ввиду того, что его творческая активность не погружена во время. В божественном действии нет длительности, нет необходимости поэтапно осуществлять замысел. Время, то, чему виной ограниченность, тленность всякого человеческого труда, возникает не вместе с божественным творением, но в его результате. Поэтому творение совершенно, наш мир совершенен. Он не просто является продолжением мысли Бога, он и есть его мысль в самом чистом виде. А выше мысли Бога не может быть ничего. София, как божественная мудрость, через которую пролегает начало творения, гарантирует и совершенство самого творения. Но что касается времени, то касается и пространства. Божественный взгляд предполагает объятие всего мироздания со всех его уголков. В разговоре Бога с Иовом, помимо знаменитого образа Левиафана, плавающего в морской глубине, недоступный человеческому глазу, Господь говорит об ослике, скачущем высоко в горах, где не ступала и никогда не ступит нога человека. Бог же видит и ослика на самой вышине мира, и Левиафана в самой его глубине. Бог видит всякое живое существо, отдавая каждому из них равную долю божественного внимания. Горный ослик также важен, как и предстоящий перед Господом Иов, и Бог одновременно ведет диалог и с тем, и с другим. Все пространство явлено Богу, причем так, как человеческий глаз физически не способен узреть. Например, читая лекцию перед аудиторией, я вижу только лица слушателей, но не вижу их спины. Если я увижу спины, я не буду видеть лица. Бог же способен видеть людей со всех сторон, во всех масштабах единовременно. Мы, в принципе, не способны себе это помыслить. Мы не можем даже представить, как выглядит дом со всех сторон единовременно. Это не поддается трехмерному пространству. Вот как описывает этот мистико-софиологический опыт Пушкин в «Пророке». «Моих зениц коснулся он, отверзлись вещие зеницы, как у испуганной орлицы. Моих ушей коснулся он, и их наполнил шум и звон. И внял я небо содроганье, и горний ангелов полет, и гад морских подводный ход, и дольние лозы прозябанье». Можно привести пример и из другой художественной области, из архитектуры. Отец Сергей Булгаков описывал Софию Константинопольскую как универсум в миниатюре. Побывав в этом храме, философ ощутил, как исчезает ограниченность и тяжесть маленького страждущего «я». Нет его. Душа растекается по этим сводам и сама сливается с ними, становится миром, «я» в мире и мир во мне. И это чувство растаявшей глыбы на сердце, это ощущение крылатости, как птица в синеве неба, дает не счастье, не радость, но блаженство, какого-то окончательного ведения, всего во всем и всего в себе, всякого всячества, мира в единстве. Это действительно София, актуальное единство мира в логосе, связь всего со всем, мир божественных идей. Самое строение церкви стремится воссоздать Вселенную, дать человеку опыт ее полновесного созерцания, ощущение соучастия в космической литургии. Богослужение поется не в тесном пространстве храма, но во всей Вселенной, и вместе с людьми хвалебную песнь Господу поют звезды, планеты, ангелы. Вспомним молитву Гёте в изложении Достоевского, упомянутую в предыдущем сюжете. Человек видит звездное небо и понимает его не как чуждое себе, а как нечто откликающееся в сердце. Родное, присутствующее в нем от рождения, еще до опыта непосредственной встречи с небом. «Коль скоро я могу понять это небо, значит, один его конец находится во мне, и он-то и обуславливает мое понимание. Если бы небо было чем-то мне совершенно чуждым, я бы никогда не мог его понять, как и не могу понять иностранца, который говорит со мной на чуждом мне языке. У нас с ним нет никаких точек соприкосновения, кроме общечеловеческих. Если бы небо было таким чужестранцем, который говорил бы на совершенно непонятном мне языке, я бы никогда его и не увидел, оно бы пронеслось мимо меня, Оно не было бы схвачено моим мышлением, как не схватывается пространство неба мироощущением инфузории. Но нет, я вижу небо, я восторгаюсь им. Я мыслю себя ничтожной песчинкой перед этой небесной громадой и в то же время понимаю, что небо целиком и полностью отражается в моей душе. Безмерное оно входит в мой размер. Знаменитый кантовский афоризм говорит ровно о том же. Две вещи поражают меня. Звездное небо над головой и нравственный закон внутри меня. Нравственный закон отражает звездное небо. То, что во внешнем мире есть звездное небо, то внутри меня есть нравственный закон. Это одно и то же, это братья-близнецы, просто одно внешнее, а другое внутреннее. Соловьев пишет о своей третьей встрече с Софией. Безмерное в его размер входило. София вновь описывается как точка схода безмерного и мерного. Нечто, что может вместить в себя безмерное. София – вместилище, сокровищница, но София и бездна. В диалоге с Бьомме Бердяев перенимает идею Унгрунд – небытия, бездны. Унгрунд нужен Бердяеву, чтобы обосновать возможность человеческого творчества. Мы говорили о том, что при всей высоте замысла у этого решения есть очевидные богословские проблемы. Фактически, ничто уравнивается в онтологических правах с Богом. Софиология решает ту же проблему, но гораздо изящнее, благочестивее. Через Софию, как опыт причастности ко взгляду Бога на мир, человек, во всем прочем ограниченный и мерный, вдруг оказывается способен вместить безмерное. Стремясь укоренить Софию в православном предании, отец Сергий Булгаков часто ссылается на древнерусскую иконографию, прежде всего на образ Софии Новгородской, но и на образ Богоматери, в которой философ усматривал начало вечной женственности. София Новгородская изображает премудрость в облике огненного ангела. Размышляя над этой иконой, Булгаков пишет: «Огненный ангел есть символический образ предвечного духовного человечества в божестве, которое раскрывается в тварном мире в человеке. И вся композиция есть икона премудрости Божией, нетварной и тварной, предвечного человечества и сотворенного человечества в их единстве и связи». Софию Новгородскую окружают Христос, Богоматерь, Иоанн Предтеча, собирательный образ идеального человечества как такового – Бога-человек, вечная женственность и великий пророк. Булгаков использует оппозицию тварного и нетварного. Человек сотворен, природа сотворена, и самим фактом своей тварности они подвержены времени, а значит и тлению, умиранию. Но София есть единство тварного и нетварного, то есть момент, где время перетекает в вечность. Тленный человек обретает бессмертие. И, конечно, огонь. Я упоминал о некоторой родственности софиологии Гераклиту. Вообще, поиск корней софиологии в мировых проявлениях духа, одним из которых, безусловно, является античная философия, вполне соответствует ее интегральной логике. София – огненный ангел. Гераклит считал, что всеобщий логос, законодательство Вселенной – это мировой пожар. Но здесь рифма не заканчивается. Поразмышляем над известной цитатой Гераклита: «Бессмертные смертные, смертные бессмертные. Одни живут смертью других, а те умирают их жизнью». Древнегреческий философ описывает здесь ровно ту же проблему, которую пытается решить софиология, а именно: там, где есть бессмертие, не может быть смерти. Где есть смерть, не может быть бессмертия. Где есть холод, не может быть жара. Где есть зло, не может быть добра. Где есть добро, не может быть зла, где есть боги, не может быть людей, где есть вечность, не может быть времени. Все вышеуказанное – противоположное, взаимоисключающие понятия. Человек, дерзнувший стать наравне с Богом, предполагает смертность последнего. Получается, что тезис Ницше о смерти Бога был предречен самим существованием человека как существа, превысившего свое животное начало. Рано или поздно человек должен был возгордиться и провозгласить смерть Бога. Софиология, разумеется, снимает все вышеуказанные оппозиции. Человек не обратен Богу, но вместе с Богом. Смерть – лишь новое начало. Но точно так же и опыт красоты – новое начало. Узрев красоту, наш взгляд прорывается сквозь пелену материального мира к миру горнему. Мы видим, что земная жизнь – только отблеск, только тени от незримого очами, лишь пелена, покров, за которой таится лазурь небес. Тогда красота – маленькая смерть, зовущая нас к этой лазуре, преодолевающая оппозицию начала и конца, времени и вечности, жизни и смерти.